Ник. Мне снится сон. Слышу шелест волн. Даже воздух морем пахнет. Мы с Ланой держим за руки девчушку лет 3. Она смеется. Как только подкатывает волна, мы с Ланой поднимаем ее за руки, чтобы она не намочила ножки, хотя сами идем босиком по песчаному берегу. Впереди бегает Артем. И все это так реалистично, что у меня нет сомнений в происходящем. Я чувствую, это моя семья, мои любимые и родные. И на сердце радостно. В груди тепло растекается. Кайф, одним словом. А потом темно и какой-то надоедливый писк. Но сквозь него я слышу голос Ланы, пытаясь вникнуть в ее слова и открыть глаза. Сказать, как люблю ее. Что все знаю, но не могу. Меня словно держат за руки и не пускают к ней. Но вдруг у меня все получается. Я вырываюсь и, открыв глаза, кроме яркого света, ничего не вижу. В нос ударяет резкий запах медикаментов. Зажмуриваюсь и, уже не торопясь, осторожнее щурюсь. И каково мое удивление, когда я понимаю, что лежу на больничной койке. Голову чуть в бок и понимаю, что я тут не один такой. У каждой койки пищащий аппарат. Что произошло? Почему я здесь и где моя Лана? Эти вопросы роем закружились в голове, отчего тут же почувствовал тупую боль в затылке. Ни хрена не помню. Потом поднимается шум, голоса, топот. «Пришел в себя», — говорит кто-то и склоняется надо мной. Какой-то хер светит мне в глаза фонариком. Хочется обматерить и содрать с себя эти датчики, но не дают. «Не делайте резких движений. Вы понимаете, что с вами случилось?» – спрашивает мужик в докторской форме. «Нет». Говорю, как мне кажется, а потом понимаю, что себя не слышу. В горле все пересохло, и язык прилип, будто облизываю языком губы. «Воды, быстро!» Командует врач, и буквально через пару секунд у моих губ уже бутылка с трубочкой. Делаю пару жадных глотков и чувствую, как внутри растекается легкая прохлада. Нет. Снова пробую сказать и, наконец, слышу свой голос. Хриплый, правда, но хоть что-то. Не помню, что случилось. Сколько я здесь? Хоть понять временной провал. Сутки. Выдыхаю. Не неделю, месяц. Уже хорошо. «А как вас зовут, помните?» – хмурится мужик. «Ну, конечно, помню. Что за дурацкий вопрос? И как же?» – не отстает он. «Никита мое имя. Раздражаюсь. 26 лет. Работаю барменом. Бью тату. Да я все помню, кроме причины, по которой попал сюда. И где девушка, что говорила со мной?» «Какая девушка?» – вскидывает бровь. «Здесь никого не было. Вы в реанимации. Сюда никого не пускают». Я чувствовал ее запах. Смотрю на медсестру, что рядом стоит. «Не было тут никого», — утверждает. «Тогда дайте мне телефон. Позвонить надо, а то, может, и тут в коридоре ждет она. Лана ее зовут». «Тут ваша мать медперсонал строила, еле выпроводили, но она обещала приехать. Мне она тут не нужна. Пытаюсь подняться, но мне не дают». «Вам нельзя вставать. У вас тяжелая травма головы. Хорошо, что вообще обошлось без комы. Замираю». «Травма головы?» «Да, вас привезли сюда уже без сознания, вас избили». Пытаюсь вспомнить, но не получается. «Так, сейчас с вами займутся. Снова обследуем, проверим все. И если все будет хорошо, то переведем вас в обычную палату. А теперь наберитесь терпения и не нервничайте», — командует док. И мне приходится опустить голову на подушку. Затылки будто свинцом налилось. Только сейчас понимаю, что силы мои иссякли. Но сердце продолжает колотиться о ребра и желание встать не отпускает. Но я даю себе немного времени, все же жду, когда все эти процедуры закончатся и около меня утихнет суета. Сколько времени проходит, не знаю. Я вообще не ориентируюсь. «Сколько времени?» – спрашиваю одну из медсестер, которая рядом. Она незаметно мажет взглядом по наручным часам. «Почти 2». «Что со мной? Все норм? Переведут в палату?» «Да скорее всего». Натягивает улыбку. «Уже хорошо. В палате?» Не пристегнутый к аппаратам, я смогу двигаться, а может и свалить. «А телефон можно?» «Как будете переведены, будет у вас телефон, если он был». А переводят меня в палату вечером. Здесь уже вижу, что за окном не так светло. Стоит только оказаться здесь, как в палату влетает мать. «Блядь!» Просил же не говорить ей. «Никита, сынок!» Садится на край койки. «Я договорюсь! Тебя переведут в платную!» Кидает взгляд на моего соседа, мужика лет 50. Который, сидя у окна, грыз зубочистку. «Не надо меня никуда переводить, я здесь ненадолго. Ты поправишься, и все будет хорошо», словно не слышит меня. А когда в палату входит Катя, вот тут я начинаю закипать. Вижу их с матерью переглядки, оттого и бесит вся эта постанова. «А ты чего тут забыла?» Спрашиваю, когда мать ей освобождает место рядом со мной, и девушка садится ближе. «Так за тебя переживаем, напугал нас!» Невинная улыбка и взгляд преданный, что тошнит. «Мам!» Перевожу взгляд на мать. «Забирай эту и проваливайте!» Выходит грубо. «Никит, ты не прав. Каждый имеет право на ошибку и на реабилитацию. Вот увидишь...» «Вот ты что хочешь, делай, а мне нахер все это не нужно!» Рявкаю и, откинув одеяло, хочу сесть. Благо, все рефлексы проверили, и все у меня работает, спуская ноги с койки. «Стой! Тебе нельзя!» – вскрикивает мать. «Ага, еще пристегни меня тут наручниками, чтобы я до толчка дойти не мог». Хмыкаю, игнорируя ее крики. Катя хватает меня за руку, но я отталкиваю девушку. «Харе!» – мать его, не удерживая. «Пошли вон обе! Устроили цирк! Мне сейчас материнская забота нахрен не уперлась, а ты?» – смотрю на Катю. «Вообще забудь меня!» «Ты думаешь, нужен своей бабе?» – шмыгает носом девушка. «Только вот где она? Мы тут! Мы с тобой! А она где? Ты для нее пустое место!» «Пошла вон!» – рявкаю, указав рукой направление. «Урод!» – отвечает зло и выбегает из палаты. «Никит, ты дурак! Так нельзя с девочкой!» Мать следом за ней. «Угу, с девочкой, блядь!» – горько усмехаюсь. «Ну ты, парень, жжешь!» – посмеивается мужик. Оглядываюсь на него. «Курить есть?» – спрашиваю. «Так тут нельзя!» «Сказки не рассказывай», — усмехаясь. «Мозг взорвется, если не затянусь». «Подползай», — подзывает. И я, осторожно встав на ноги, делаю пару шагов. Подымив в окно, я все же натягиваю больничные штаны, которые норовят сползти, и выхожу из палаты. Мне нужен телефон. Поэтому направляюсь к дежурной медичке, которая сидит, что-то пишет. Опираясь о стол, девушка поднимает взгляд. «Мне нужен телефон». «А мне квартира», — усмехается. «Понял». «А если серьезно, ко мне должна была приходить девушка, лет 30, может, с сыном. Была красивая такая, брюнетка, кореглазая». «Была ваша жена», — выдает она, слегка меня удивляя. «И где она?» «Сказала, когда придет». «Так она здесь», — снова усмешка. «Где?» Напрягаюсь. «Если ее мать увидит, снова будет скандал, а я не хочу, чтобы она нервничала». «Так в гинекологии, плохо ей стало, положили». «Где?» «Не въезжаю». «Ох, да пойдем уже, провожу, к ней можно». Поднимается из-за стола. «Люсь, подмени меня!» – кричит кому-то и направляется к выходу по коридору. «Ты идешь к жене?» – оборачивается. Киваю и тороплюсь за ней. Мы поднимаемся на этаж выше, по коридору. Здесь пациенты, женщины, в халатах да ночнушках. На меня смотрят с любопытством. Да, видок у меня еще тот. «Настя, ошиблась адресом, у нас тут женское отделение!» – посмеивается одна из медсестер, завидев нас. «Он к своей жене. Сегодня поступила к вам. От нас сразу. Тянет. Тогда в 305-ю веди. И я иду. Передо мной открывает дверь нужной палаты, и я сразу же вижу ее. Вхожу. Здороваюсь с присутствующими тут женщинами. Услышав мой голос, Лана тут же находит меня взглядом и замирает. Бледная, осунувшаяся, синяки под глазами. Подхожу к ней, сажусь на край кровати. «Привет, фея!» Улыбаюсь. «Рад видеть ее. Сил нет как. Обнять хочется». «Ник». Закусывает губу и, присев, тянет ко мне руки. Наклоняюсь к ней, и она тут же обвивает меня за шею. Целует, куда попадет, шмыгает носом. «Живой! Мой!» «Угу! Твой!» Соглашаюсь и пытаюсь поймать ее губы, чтобы поцеловать, но она отстраняется. «Не лучший вариант!» Смущенно улыбается и виновато на меня смотрит. «Не понимаю, о чем она». «Токсикоз у меня. Сегодня накрыла», признается. Я какое-то время пытаюсь переварить информацию. «Токсикоз – это что?» «Это симптом беременности, Ник. Я беременна». Секундное замешательство, а потом выдыхаю с облегчением. В голове фейерверк. Сердце готово разорваться от нахлынувшего счастья. Улыбаюсь, как придурок, но счастливый придурок. Я даже знаю, кто у нас будет. Снова притягиваю ее к себе, вдыхая родной запах. «Кто?» Шепотом. «Дочка, представляешь, во сне видел, а потом твой голос слышал». Вздрагивает, и я понимаю, что моя фея плачет. «Эй, мы так не договаривались». Пытаюсь заглянуть к ней в глаза, но она уворачивается, пока не ловлю ее лицо ладонями и не фиксирую. «Что не так?» «Все так», всхлипывает. «Это, видимо, гормоны шалить начинают. Я так рада, что ты живой, чуть побитый, но живой. Я так за тебя испугалась, я так тебя люблю». «Я тебя люблю. Все же целую ее в губы. Обещаю, все у нас будет хорошо». шепчу ей и прижимаю к себе. Я стану отцом.